У вас есть и такие журналы, они лежат на полочке пониже. Там адрес пишется прямо на обложке. Несомненно, их всех следует проверить. Что, если убийца взял его отсюда, сунул себе в карман, потом угнал чужую машину и помчался на ней по Бродвею, а, совершив наезд и думая только о том, как бы поскорее скрыться с места происшествия, разве мог он заметить, что журнал выпал у него из кармана и остался на сиденье или на полу машины? Волин же нашел его там, увидел имя владельца и адрес парикмахерской на обложке и... Ну, вы и послали за оборудованием и за образцами отпечатков пальцев, мистер Стеббинс. Тогда мы... Ох, вспомнила, закричала Жанет, указывая пальцем на журнал. Ты помнишь, Джимми, сегодня утром я стояла тут, а ты прошел мимо с горячим полотенцем, и у тебя под мышкой был зажат журнал. Ты сунул его вот сюда, под стопу журналов. Я еще спросил у тебя, не стерилизовал ли ты журнал, а ты ответил... Джимми прыгнул. Я думал, что его добычей будет Жанет, и, несмотря ни на что, хотел спасти ей жизнь.